152. Гуру. Если себя считать несчастной, беспомощной жертвой судьбы и обстоятельств, то двигаться дальше и восходить будет уже невозможно. Владыку и мощи своей должен постоянно сознавать себя человек, преодолевающим все препятствия и преграды, которые ставит перед ним жизнь на пути в беспредельность. Борьба до конца, до победы, до преодоления всех препятствий. Вот путь сужденного победителя, вот путь признанного ученика, позванного и руководимого учителем света.